6. Упала завеса ночи, и вместе с ней пришел мелкий холодный дождик. Капли шелестели по разбитым, поврежденным боями взлетным полосам и посадочным площадкам, создавая постоянный звуковой фон по всему космопорту. Вода струилась с загнутых концевых крылышек носовой секции «Ультио», падая сквозь разбитую крышу ангара и разбиваясь брызгами о клочок сухого ферокрита под брюхом низко припавшего к земле судна. Оно напоминало хищную птицу, готовую броситься в небо. Но пока что система корабля трудились в скрытном режиме, ничем не выдавая свое рабочее состояние изредка проходившим мимо патрулям. Космопорт был практически заброшен с самого начала восстания. Он все еще числился далеко внизу длинного списка важных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры, которой составило назначенное кланами правительство. Положение дел поддерживали повстанцы, наносившие удары по электростанциям и вышкам связи, хотя Капра заботился о том, чтобы линии поставки продовольствия продолжали действовать, так что местному населению не грозил голод. Он завоевал этим сердца и умы, хотя это и не должно было принести ему в конечном счете никакой пользы. Кел стоял у подножия посадочного трапа «Ультио» и вглядывался в дождь через глазную прорезь своей шпионской маски, позволяя встроенным сенсорам делать свою работу и в очередной раз размышляя о повстанцах. Как они отреагируют, когда обнаружат, что команда Кела исчезла? Подумают ли они, что их предали? Возможно, да. В конце концов, в каком-то смысле, их действительно предали. И когда миссия достигнет своей заключительной точки, Капра прекрасно поймет, кто за всем этим стоял. «Есть что-нибудь?» — сверху вниз просочился голос Ториэля. Мозг-пилот докладывает, что пассивные датчики только что зарегистрировали короткий всплеск, но с тех пор больше ничего не было. Кел не поднял глаз, чтобы на него посмотреть. «Статус?» — Ториэль издал вздох. Гарантин так наточил свои ножи, что может рассекать надвое капли дождя. Я отслеживаю публичную и военную вокс-сети, а также подготовил и загрузил туда все свои информационные вирусы-фаги и перерыватели связи. Коэн находится в процессе имитации внешности захваченного нами войскового командира. Я так понимаю, что Кулексус и Вененум пока еще не появились? Твоя проницательность тебя, как обычно, не подвела. «Сколько еще мы можем позволять себе ждать?» — ответил Ториэль. «Так получается, что нам уже почти пора выдвигаться». «Они придут сюда», — сказал Кел. Одновременно с этим в потоках ливня за открытой дверью что-то блеснуло. «Я тут», — сообщила Йота, возникая из серого дождя. Ее голос из-под маски черепа имел необычный гулкий тембр. Шагнув под крышу, она сняла свой боевой шлем и потрясла головой, освобождая тонкие хвостики заплетенных в косички волос. «Меня задержали». «Кто?» – требовательно спросил Ториэль. «Снаружи никого нет». «Сейчас снаружи никого нет», – мягко поправила его Йота. «Где Вененум?» – спросил Кел, играя желваками. Йота бросила на него взгляд. «Твоя сестра не придет». В глазах Кела вспыхнули шок и раздражение. «Как?» – Ториэль поднял руки в защитном жесте. «Не смотри на меня, я ничего не говорил». Лицо Виндикара исказилось. «Не берите в голову, это не важно. Объяснитесь, что ты имел в виду под тем, что она не придет?» «Дженникер приступила к миссии, которая имеет для нее более личное значение, чем это», — сообщила ему Кулексус. «Я дал ей приказ», — рявкнул Кел, моментально вскипая от гнева. «Да, дал. И она ему не подчинилась». Кел сгреб девушку-ассасина за ворот и злобно уставился на нее. Он чувствовал, как черная тень ауры Парии, от которой душа уходила в пятки, вздымается исходящей от нее волной, но был слишком разъярен, чтобы об этом беспокоиться. «Ты видела, как она уходила, да? Ты видела, как она уходила и не сделала ничего, чтобы ее остановить?» На лице Йоты мелькнул проблеск эмоции, но было сложно понять, какой именно. Ее темные глаза превратились в сплошные шары пустоты. «Ты не будешь ко мне прикасаться!» Кожу Кела как будто заколола иголками, и его руки стали ледяными, словно он окунул их в замерзающую воду. Он рефлекторно отпустил Кулексус, и его пальцы скорчило от боли. «О чем ты думала, девочка?» – требовательно спросил он. «Она тебе не принадлежит», — сказал Йота негромким голосом. «Ты отказался от своей роли в ее жизни». Замечание прозвучало, как гром среди ясного неба, и Кел был по-настоящему им поражен. «Это я про миссию», — продолжил он, стремительно приходя в себя. «Не про нее. Рассказывай себе это и притворяйся, что веришь». Йота выпрямила спину и обошла вокруг него. Он обернулся. К Ториэлю, стоящему на вершине трапа, присоединился Гарантин. Эверсор покачивался взад и вперед, его увесистые кулаки сжимались и разжимались от едва сдерживаемой энергии. Возле него, поигрывая ядовитым кинжалом, стоял мужчина средних лет в непромокаемом плаще, который производили для СПО. Выражение лица, позаимствовано Коином, было неправильным, неподходящим, но Кел не мог четко сформулировать, в чем именно. «Сколько еще?» – прорычал Эверсор. «Я хочу убивать Астартес! Я хочу понять, Каково это на вкус? Его беспокойные пальцы играли с ремнями его маски черепа, а зрачки, налитых кровью глаз, были черными булавочными головками. Келл принял решение и шагнул вслед за Кулексус. «Йота, ты знаешь, куда она направилась?» «У меня есть догадка», — раздался ответ. «Найди Саалм, верни ее». «Сейчас», — произнес Ториэль, его лицо вытянулось. «Сейчас? Именно в этот момент?» «Выполняй», — напористо сказал Келл. «Если ее разоблачат, то вся наша миссия будет засвечена». «Не по этой причине», — произнесла Йота. «Но если ты хочешь, мы можем ей ее назвать». Виндикар указал наружу на ливень, который становился все сильнее. «Просто иди». Он отвел глаза. В его груди что-то шевелилось, что-то, что, как он думал, уже давно исчезло. Опустошенность, сожаление. Он задавил эти эмоции прежде, чем они смогли им овладеть, и обратил их в злость. Будь она проклята за то, что эти чувства снова выплыли на поверхность. Она была частью прошлого, которое он оставил далеко за своей спиной, и он хотел, чтобы так и оставалось. И все-таки... Йота кивнула ему, и ее шлем поднялся, скрывая ее лицо. Не оглядываясь, она сорвалась на бег, и вскоре ее поглотил ливень. Кипящий Гарантин, топая, сошел вниз по трапу. «Ты что творишь, снайпер?» — выплюнул он в лицо Келлу. «Эта бесхребетная отравительница бежит с поля боя, а ты делаешь вещи еще хуже, отсылая за ней ведьму. Ты спятил?» «Неужто прославленный Гарантин признает, что ему нужна помощь женщины?» — сказал Коин голосом войскового командира. «Чудеса да и только!» Убийца-психопат Эверсор навис над Виндикаром. «Ты не пригоден командовать этим отрядом и никогда не был. Ты слабак. У тебя отсутствуют лидерские качества, и из-за этого мы все находимся под угрозой». «Ты ничего не понимаешь», — прорычал в ответ Виндикар. В его грудь уперся палец со стальным когтем. «Ты знаешь, что не так с твоим кланом, Келл. Вы боитесь запачкаться кровью, боитесь ее вони, хотите, чтобы все было сделано опрятно и чисто, с почтительного расстояния». Гарантин дернул большим пальцем в сторону Коина. «Даже этот бесполый урод лучше, чем ты!» «Прелестно!» – пробормотал Коин. Эверсор продолжил, шипя каждое слово и брызгая слюной сквозь оскаленные зубы. «Вальдор, должно быть, пошутил, назначая тебя руководить этой миссией. Ты думаешь, никто не замечает, как ты смотришь на эту стерву Венену?» В мгновение ока в руках Келла очутился пистолет «Экзитус», и его дуло зарылось в беззащитную плоть горла Гарантина, вжимаясь в напряженные мышцы и натянутые вены. «Келл!» – предостерегающе выкрикнул Ториэль. «Не надо!» Эверсор расхохотался. «Давай, снайпер, сделай это! С близкого расстояния, по личным мотивам, в первый раз за свою жизнь!» Его когтистые руки взлетели, и он сжал пистолет в мясистую складку под своей челюстью. «Докажи, что у тебя есть хребет! Сделай это!» Какую-то секунду палец Келла туго сжимал спусковую пластину, но застрелить убийцу-психопата Эверсора в упор было равносильно самоубийству. Генетические модификации в глубинах плоти Эверсора включали в себя систему аварийного реагирования, которая при остановке сердца ассасина инициировала процесс взрывного биоразогрева, достаточно сильный, чтобы уничтожить все вокруг него. Вместо этого Келл направил все свои силы в ожесточенный толчок, который отбросил Эверсора прочь. «Если бы ты не был мне нужен», — прорычал он, — «я бы пробил дыру в твоем позвоночнике, искалечил бы тебя и бросил истекать кровью». Эверсор хохотнул. «Только что привел мой довод вместо меня». «Это бессмысленно», — рявкнул Коин, шагая вниз по трапу. «Еще ни одна миссия не шла так, как планировалось. Мы все это знаем. Мы можем выполнить задание без женщин. Главный объект все еще в пределах нашей досягаемости». «Калидус прав», — добавил Ториэль, работая со своим кагитатором. «Я изменяю последовательность действий. Секторы ударов перекрываются. Потеряв двоих, мы все еще можем работать». «Пока еще кто-нибудь не соскочит», — сказал Гарантин. «И пока еще что-нибудь не изменится». Лицо Келла скривилось в гримасе. «Мы теряем время», — сказал он, разворачиваясь прочь от них. «Заприте ультио и выдвигайтесь к своим позициям».